Добрый день. Привет. Кто это? Вы меня слышите сейчас? Да. А вы Александр Сергеевич? Он самый. А вы кто? Замечательно. Звонок поступил вам из компании МБА Финансы, специалист Заводцова Дарья Петровна. Разговор записывается. Давненько вы сюда не звонили. Что еще раз не поняла? Я говорю, давненько вы что-то не звонили-то. Но это же не по моей вине, Александр Сергеевич. Нет, это вы виноваты, лично. Нет, ничего подобного. Ну, я по вам соскучился. Я по вам соскучился. На что такие выводы? Что? На что такие выводы, что ты так относишься к нашим сотрудникам? Я говорю, я по вам соскучился. Алло, здравствуйте. Утро доброе. Пауэрбанк ФК Открытие, меня зовут. Да я слушаю вас. Максим Сергеевич. Что, простите, не расслышал? Максим Сергеевич, с вами я разговариваю. Естественно. Дату рождения назовите в целях идентификации. А вы кто? Я представилась Банк Открытие, вы не слышали? А, Банк Открытие, ну понятно. Вы дату называть будете или отказываетесь опять от хождения? Ну, докажите мне, пожалуйста, что вы Банк Открытие, я сразу пройду идентификацию. Зачем нам вам что-то доказывать? Зачем мне вам что-то доказывать? Хорошо, я вас поняла, отказываю Ксирин принимать далее звонки. Всего доброго. Дура, блядь. Внимание! Неопознанное лицо. Алло, доброе утро. Звонок вам поступает с ПАО «Банк ФК Открытие». Меня зовут Семенова Карина Дмитриевна. Максим Сергеевич, это вы? Это мы. Будьте добры, дату рождения свою в целях верификации назовите. Ну, я вам скажу число, 19-е. Хватит? Вы вопрос слышали? Слышали. Ну, дату рождения свою в целях верификации назовите, пожалуйста. А вы в целях верификации назовите свою дату рождения? Я не обязана этого делать. Я тоже не обязан. Я тоже не обязан. Вы обязаны. Вы являетесь. На основании никакого нормативно-правового акта я обязан сообщать вам свои персональные данные по телефону. Вы прекрасно знаете, зачем вам звонок с банка открытия. Ну, подождите. Вопрос, зачем поступает звонок, это одно. А вопрос о том, что я должен предоставлять вам свои персональные данные по телефону, это совершенно другие вещи. Вы слышите меня? Вы пройдите верификацию, и после этого я буду отвечать на ваши любые вопросы. Верификация, звонок вам поступает с ПАО «Банк ФК Открытие». Меня зовут Семенова Карина Дмитриевна. Продиктуйте, пожалуйста, ваш номер телефона. 8-800-700-13-13. Номер телефона, по которому вы можете перезвонить. Звонок поступает, сообщение. Девушка, я точно так же сейчас могу загуглить номер телефона ПАО «Открытие» и продиктовать его вам. То, что угодно, но ситуацию вашу это не изменит. Если вы не я тебе рекомендую загуглить 230-й федеральный закон, статья 9. Я его знаю. Также статья 7, Максим пункт Сергей. 9. Что? Что? Сколько угодно, и вы прекрасно знаете, почему вам поступают звонки. Да я не знаю, кто ты. Мне звонит какой-то незнакомый номер телефона, сотового телефона. Пытается от меня получить какую-то... Почему бы нам с тобой не перейти на «ты»? У меня к тебе предложение. Давай мы перейдем с тобой на «эй, ты». Я не собираюсь проходить никакую верификацию, потому что ты сама не идентифицировалась абсолютно никак. Я не знаю, кто ты. Я буду перебивать тебя, потому что ты не хочешь меня слушать. Если ты закроешь свой рот и послушаешь, что я говорю. Да какой ты сотрудник банка, ты мошенница. Ты обычная мошенница. Да мне плевать на мою ситуацию. Меня моя ситуация вполне устраивает. Это очень плачевно, Максим Сергеевич. Очень плачевно, что молодая девка работает, блядь, в соискании. Еще что-то хотите сказать? Да, иди нахуй. Или ситуацию свою хотите решить? Поверьте, вам это никак не поможет. Ты услышала меня? Никак эту ситуацию вашу не изменит. Конечно, я вас услышала. У меня прекрасный слух. Все, иди нахуй. Еще что-то хотите сказать? Да. Мы обязательно зафиксируем это. И что ты сделаешь с этой фиксацией? Мы это обязательно зафиксируем. Что? И анкета за Максима Сергеевича будет обязательно передана. Куда? Другую. Какую? Другое взаимодействие. Какую? Вы же это какую? Прекрасно понимаете. Да я прекрасно понимаю, что ты мошенница. Потому что если бы мне человек звонил с банка, он бы легко смог назвать мне номер телефона и легко смог бы назвать и знает мои данные. Это ты мне звонишь и спрашиваешь какие-то мои данные. Почему ты решила, что я должен тебе отвечать? Откуда я знаю? Может быть, тебе как раз не хватает данных моих персональных для того, чтобы исполнить какую-то хуйню левую совсем. Да трещи ты как член в коробке, сколько хочешь. Я тебя не слушаю. Все, клади трубку и иди в жопу. Все. Кстати говоря, в соответствии с федеральным законом 230 вы нарушили чистоту взаимодействия. Вы мне сегодня звоните второй раз, придурки. А я не знаю, с кем я разговариваю. Да, это похуй. Но эту ситуацию вашу все равно не меняет. Не меняет, зато это меняет вашу ситуацию. Потому что если я сейчас сделаю распечатку звонков и пожалуюсь на сайт ФССП, ваш ебучий банк открытия, который сейчас дышит на ладан, въебут по полной. 1050 в лучшем случае. Если вам не повезет, то это будет 1200. А конкретно будет фигурировать там твое имя и отчество. А с неизвестным человеком тебя... я могу взаимодействовать сколько угодно раз. И вот именно тебя, потому что именно ты останешься дежурной жопой, понятно? Все, тебе можешь пойти убиться об угол и пойти нахуй. У вас все в порядке? Да, хорошо. А у тебя? Все хорошо. Вы еще что-то хотите сказать? Да. Вы можете высказаться, потому иди что нахуй. Вам поступит в любом случае еще раз. Давай. Вы подготовьтесь к звонку и подготовьте к... Я всегда готов. Можешь звонить в любое время дня. Мы обязательно... Звони, конечно. Я окружению перезвоню. Да. А вот если вы будете звонить окружению, то есть людям, которые не указаны в моем кредитном договоре, вот тогда я вас точно въебу за взаимодействие. А я тоже не знаю, кто ты, понятно? Я тоже не знаю, кто ты. Какую угрозу? Зафиксирую, блядь, член у себя в жопе лучше. Может быть, сможем Максима Сергеевича как-то найти, побеседовать. Да, давай. Только узнаю, что попробуйте позвонить кому-то из третьих лиц. Вот мы тогда попробуем вам... сейчас поискать вот контакты Максима Сергеевича, чтобы как-то информацию передать ему, потому что тот... Я не буду ничего себе передавать, идиотка. Разговариваем. А я не просила вас передавать ничего. Мы передадим через окружение. Может быть, Максим Сергеевич на связи. Тогда вам тогда передаст привет ФССП, идиотка. Твое имя зафиксировано. Передаст привет. ФССП тогда вам привет передаст, долбоёбка. Дату рождения назвать. Че? Дату рождения ты можете назвать, представить? Мне я могу, а ты можешь? Слушай, доказать, что ты, блядь, работник ПАО от банка открытия. Докажи. Я вам представилась. Вы можете верификацию пройти, передам информацию через окружение. Докажи, что ты банк. Всего доброго, до свидания. Иди нахуй. Слабачка. Слабачка, фу, сливается, давай, сливайся. Сливайся. Внимание. Неопознанное лицо. Алло. Алло. Здравствуйте. Да-да. Меня зовут Минюхин Игорь Владиславович, ФОА «Банк ФК Открытие». Могу ли слушать Максима Сергеевича? Слушайте. Очень приятно. В целях верификации дата рождения своего назовите, пожалуйста. А что вы сделаете в целях верификации? Я должен убедиться, что разговариваю именно с вами. Вы не считаете, что мне тоже нужно убедиться в том, что вы работник банка? Ну хорошо, в таком случае в отделение банка обращайтесь, информацию лично сможете получить. Извините, мне-то это не надо, вам что-то от меня нужно. Вам информация нужна, Максим Сергеевич, если вы не хотите по телефону получать, лично в отделение банка обращайтесь. А вы не в курсе, что единственным легитимным способом общения между клиентом и банком является заказное письмо с уведомлением? А? На основании какого закона, скажите, пожалуйста? Я что, должен повышать вашу юридическую грамотность, мистер, как вас там? На основании какого закона вы это утверждаете, скажите, пожалуйста? Максим, я не собираюсь повышать вашу юридическую грамотность. Еще раз повторяю. В таком случае обновите свои знания, хорошо, Максим Сергеевич, прежде чем такие вещи говорить? Да ты что? То есть мне позвонил какой-то сотовый телефон неопознанный, да, который ты даже не можешь назвать в соответствии со статьей 7.9 Федерального закона 230, да? И я должен тут же отвечать на все твои вопросы? В отделение банка обращайтесь, информацию лично получите. Да, и что я там скажу? И что я там должен сказать? Мне позвонил какой-то дебил с неопознанного телефона и направил меня в банк, да? на оскорбление переходить. Вам прекрасно известно, по какой причине он занялся из банка, Максим Сергеевич. Ну, да ты докажи, что ты звонишь из банка. Банка ты мошенник, у которого каким-то образом оказались мои данные. Я начинаю обзор на вашего окружения. Всего вам доброго, до свидания. Стоять! Я тебя еще не отпускал. Каких херов ты будешь обзванивать мое окружение? Ну-ка скажи ко мне. В отделение банка обращайтесь, либо дату рождения свою называйте. Я всю информацию доведу. 13 сентября, доволен? Год. Ты дебил или что? Год, назовите, пожалуйста, так же. Тебе что, мало или что? Ты считаешь, что я угадал из всех 300... Вы меня слышите, Максим? Слышу, и что? Полностью дата рождения. А ты меня слышишь пожалуйста. Или понять не хочешь? Хорошо, в отделение банка обращайтесь, я начинаю в зону вашего окружения. Всего вам доброго, до свидания. По ебалу потом получишь, да и все, дебил. Внимание, неопознанное лицо. Алле. Здравствуйте, Пауэрбанк ФК Открытие. Алло. Здрасте. Пауэрбанк ФК Открытие, меня зовут Шарапова Татьяна Юрьевна. Могу я услышать по этому номеру? Максима, слушайте. Максим Сергеевич, назовите вашу дату рождения в целях идентификации. А вы мне свою. Максим Сергеевич, я так понимаю, что у вас подобная игра уже давно продолжается. Ну вы что-то меня сегодня подзадолбали, вы уже четвертый раз звоните в обход всех законов. Нет, на самом деле мы законодательство не нарушаем. Да, 230-й федеральный закон в части частоты звонков вам не писан, да? Да, а вы его внимательно читали? Внимательно. А вы? Так вот, там есть очень интересное. Так. Словосочетание называется «состоявшееся взаимодействие». Так. Так вот, если состоявшееся взаимодействие было, тогда да, мы бы нарушили закон. И как же вы определяете, что взаимодействие, по-вашему, не состоялось? А как вы можете определить? Я могу ответить на ваш вопрос. Могу ответить на ваш вопрос? Да, хорошо. Вы позвонили, сказали, здрасте, МФК, открытие. За такой-то, такой-то вам говорят, да, все, взаимодействие началось. Нет. Да. Нет, взаимодействие не состоялось. Окей, ваша версия. Это не моя версия, это юридическая версия. Угу. Для того, чтобы взаимодействие состоялось, вы должны пройти идентификацию, вам должны сказать, по какому продукту вам звонят, если по этим продуктам какие-то проблемы, и если по этому продукту какая-то задолженность, сумму, например, озвучить. Вот тогда это будет состоявшееся взаимодействие. Вы это все записали? А какие нормативно-правовые акты заставляют меня проходить выдуманную вами идентификацию по телефону? Ну, нами идентификация по телефону? А-га. Не, мы можем спрашивать паспорт. Некоторые банки спрашивают номер и серию паспорта, как кто-то другой. Девушка, мы решили пойти другим. А вы при этом сами не думали о том, что вам тоже нужно как-то идентифицироваться? А? Я представляюсь, меня зовут Шарапова Татьяна Юрьевна. Если клиент сомневается в том, что он разговаривает с сотрудником банка, мы предоставляем номер телефона, по которому он может позвонить. Так смотрите, вы сейчас требуете от меня конфиденциальную информацию, составляющую мои данные, это да? Это не конфиденциальная информация. Да, вот вы можете... В таком случае, каким образом вы можете быть уверенным, что я – это я? Только потому, что человек назовет вам дату рождения? Вы сейчас по этому вопросу хотите подискутировать? Да. То есть каждый раз у вас идет игра в одни ворота, я так понимаю. Вы начинаете разговаривать с сотрудником банка, либо отказываетесь проходить ситуацию, либо начинаете говорить о том, что сотрудник банка нарушает 230-й федеральный закон, и в конце концов вы, собственно, знаете, по какой причине вам поступает звонок. Вы прекрасно знаете, по какой причине вам поступает звонок. Нет. Но вы продолжаете свою игру. Ну, вы знаете, если бы мне пришло письмо, заказное письмо с уведомлением, со всеми требованиями, со всеми желаниями от банка, то я обязательно бы отреагировал на это письмо. А на звонок по телефону с неизвестного сотового номера я, к сожалению, вашему реагировать не обязан. Я могу сделать вывод, что вы финансово неграмотны. Да? Да. Правда? Во-первых, вам неоднократно поступают звонки от сотрудника банка. Вы ни разу не звонили мне от банка. Ни разу не звонили вам от банка? Ни разу. Звонят какие-то мошенники и говорят, что мы из банка, и все. А доказать, что они из банка, они никак не могут. Вот такая тема. У нас все разговоры записываются. У меня тоже. В случае, если мы обратимся в суд, и мы по другим каким-то инстанциям будем взыскивать с вас... Девушка, давайте я пережу события немножко. Я вам сразу говорю. Собирайте все свои бумажечки и идите в суд. И я вам скажу, финансово грамотная вы моя... Телефонные разговоры никоим образом не будут свидетельствовать против меня в гражданском суде, в который вы собрались идти. Это не уголовное дело. Угу. Поэтому сейчас вам говорить все, что могу, все что угодно. И даже по оскорблению, что там, 561, вы меня привлечь не сможете от слова «никак», если я сейчас начну вас оскорблять и обкладывать хуями. Угу. Понимаете? Ну, это ваша культура. Ой, ну это, знаете, сколько я слышу, вот это ваш коллекторский скрипт, мне вот вообще индифферентно, что вы думаете на самом деле. Короче говоря, я вас отправляю на три буквы посередине «У» в суд. Получайте звонки дальше. Да. Звонки девушка, я вам кое-что скажу. Стоп, давайте-ка с этого места поподробнее. Тетенька, я говорю, давайте с этого места поподробнее. Да подожди ты, не тарахти. Да подожди, говорю. Да подожди ты. Да что, ну сливайся тогда. Сливайся.